стоило ли, спрашиваешь, переспросил я. Эту духовную траву невозможно купить за деньги, в то время как я отдал вещь, которую можно выторговать у одного идиота всего за несколько сотен тысяч золотых монет. И хотя ты мне стоила 800 тысяч золотых монет, для меня твоя стоимость гораздо выше. Для меня ты бесценна. Когда я начал говорить с Уэмэй о том, сколько золотых монет я на что потратил, все ее тело сильно напряглось. Но когда она услышала, что для меня она бесценна, ее лицо тут же переменилось. «Мастер, я так рада. Я приложу гораздо больше сил, чтоб и дальше не отставать от остальных, и даже постараюсь выйти вперед. Спасибо большое, хозяин». Я погладил Суэмэй по голове. «Все хорошо, тебе не нужно ни о чем переживать. Просто съешь эту небесную розу и начни культивировать. Думаю, после мы пойдем на поиски твоего четвертого кольца». На лице Суэмэй застыло удивление. «Неужели эта духовная трава сможет поднять уровень моей культивации до боевого предка?» Я кивнул. «Да, и не удивляйся. Просто съешь его, и ты все поймешь». Суэмэй была шокирована, но она не посмела меня ослушаться. Она села среди девочек и медленно лепесток за лепестком начала поедать розу великолепия. Наконец-то, я смог обратить внимание на маленькую цинь. Все это время она стояла сзади меня и не вмешивалась, давая мне время поговорить с Суэмэй. «Прости, что заставил тебя ждать, Ахиэя. Все нормально, просто дай мне уже сесть тебе на колени и начать культивацию». Я улыбнулся. Эта лисичка хоть и была нетерпеливой, но все же умела держать себя в руках. Когда мы уселись на земле, она достала бронзовый ларчик. Несколько секунд она выжидала, а затем открыла его. Из него показалась корона из белых парашютов, прикрепленных к зеленому стеблю. Было похоже, что малейшее дуновение ветра, и эти парашюты сорвутся с места и устремятся вдаль. Маленькая цинь быстро и аккуратно поднесла одуванчик к носу, а затем вдохнула. Множество белых лепестков через нос устремились прямо в ее легкие. Маленькая цинь несколько секунд просидела, не шевелясь, затем ее глаза широко открылись, и она начала свою культивацию. Что ж, пришло время вернуться к Ака собственным баранам. Я достал ту свинью, что подложил мне Танг Сань. Даже держать этот вялый банан было противно. Его название, его вид, все это вызывало во мне чувство омерзения. Нет мастера, который отказался бы от силы, подумал я. Это самый обычный банан, в нем нет ничего необычного. А я самая обычная обезьяна, которая любит бананы. Потратив какое-то время на такие уговоры, я наконец-то смог совладать с собой и очистил банан. Как ни странно, но фрукт оказался мягким, и потому практически сразу же растаял. Чтобы не думать о том, что за гадости я только что проглотил, все свое внимание я направил внутрь. Медицинская энергия от духовной травы начала распространяться по всему моему телу, стоило фрукту начать спускать по гортани. Ощущения были фантастические. Энергия банана была мягкая, и потому не было никакой трудности в том, чтобы просто поглощать ее. Эта мощная сила обволокла мои кости и сухожилия. Я ощущал мощные перемены, происходящие по всему моему телу. Вместе с переменами в теле, происходили и перемены в уровне культивации. Просто потрясающие ощущения. Каждый во время культивации чувствовал что-то свое. Кто испытывал страшные боли, а кто-то наоборот впадал в такую нирвану, что выпадал из реальности и забывал себя. Я чувствовал, как напряглась маленькая цинь на моих коленях. Каждый переживал изменения по-своему. Мне было не до них. Изо всех сил я стабилизировал энергию внутри меня. Уровень культивации быстро рос. 48 ранг, 49, 50. Всего за 6 часов культивации я поднялся сразу на 3 ранга вверху. Но это был не конец, энергии было еще немного. Так, что скорее всего, когда я получу духовное кольцо, то автоматически получу следующий ранг. Я открыл глаза и потянулся. Из-за этого от моих костей послышался треск, похожий на раскаты грома. Я смог закинуть руки гораздо дальше за голову, чем обычно. Что за на? Похоже, я стал гораздо более гибким, чем раньше. Интересно, если такая же подвижность теперь и у нижних конечностей, я запросто смогу выгнуть ноги, как у страуса. Тем временем, все начали потихоньку приходить в себя. Маленькая цинь открыла глаза и посмотрела на меня. От ее взгляда я был ошеломлен. Ее глаза, они стали намного более чистыми и яркими. Я словно смотрелся в зеркало, настолько они были ясными. Маленькая лисица одарила меня дразнящей улыбкой. «Угадай, насколько сильной я теперь стала?» — тут же спросила она. Чтобы это сделать, я был вынужден встать. И снова этот звук треска, похожего на гром. Кажется, мои нижние конечности стали такими же гибкими, как и остальное тело. Теперь я мог использовать опознание на маленькой Цинь. Имя. Хулинь Цинь, лисица лунного света. Возраст. 13 лет, 100 тысяч 13 лет. Ранг 38. Что же я сделал, вид? Что задумался? Мне кажется, твой ранг, дай-ка подумать, 38. Я прав? От удивления маленькая Цинь открыла рот. Впрочем, она быстро сориентировалась и притворилась, что надулась. А что если прав? Все еще делая вид, что дуется, спросила она. Ну, в таком случае твой папа попросит награду. Я наклонился к ней и начал ее щекотать. От этого маленькая Цинь тут же растеряла всю свою серьезность. Ну прекрати, хватит, хватит. Так и быть, я награжу тебя. Маленькая Цинь наклонилась и поцеловала меня в щечку. Пока тебе можно вот так много, но когда я вырасту, ты получишь больше. Я улыбнулся. Что ж, другие тоже медленно, но верно просыпались. Самое время узнать, каковы же их успехи. Глава 69. Успех. Глава 69. Успех. Я использовала познание, чтобы увидеть улучшение каждого. И вот что оно мне показало. Имя Чен Юэ. Ранг. 40. Дух. Феникс ледяного инь. Три хвоста. Имя Ш Ян Кэфинг. Ранг 40. Дух. Феникс огненного янь. Три хвоста. Имя Нинг Джун Джун. Ранг 47. Дух глазуревая пагода. 7 сокровищ. Имя Суэ Мэй. Ранг 40. Дух. Кровавая роза. Имя Дай Мубай. Ранг 40. Дух. Белый тигр. Имя Чжу Чжу Цин. Ранг 48. Дух. Адская виверна. Имя Махун Зюнь. Ранг 36. Дух. Злой огненный феникс. Имя Оскар. Ранг 38. Дух. Еда. Имя Танксан. Ранг 37. Дух. Серебряная трава. Дух. Молот чистых небес. Имя Сяву. Ранг 35. Дух. Легкие кости кролика. Способность. Небытие. Имя Юся Ганг. Ранг 30. Дух. Лупаа. Все начали понемногу просыпаться. Жун-Жун открыла глаза и посмотрела на меня. Братец Улинь, я стала намного сильнее. Ты даже не представляешь, как сильно я продвинулась, говорила она, используя мою руку, чтобы встать. На лицах всех моих девочек сияли довольные улыбки. Даже на лице обычно стеснительной Юэ сейчас лучилась радость. Хихи, муженек, я смогла продвинуться на целых 6 уровней, и теперь я 40-го ранга. Сестренка Юэ, ты ведь тоже? Юэ покраснела и кивнула. Да, это невероятно. Но я смогла прорваться на 40-й ранг во время этой культивации. Суэ Мэй смотрела на меня взглядом полным благодарности. Она до сих пор не могла поверить в то, что все за небольшой промежуток времени она смогла подняться на целых 3 уровня. Словно новый мир распахнул свои ворота перед ней. Танг Сань стоял с ошеломленным выражением, в то время как Ся Ву с грустью смотрела на него. Отношения этих двоих развивались слишком медленно. Может быть, ради всеобщего блага помочь им в этом вопросе. Тогда Танг Сань сможет намного эффективнее защищать Ся Ву. У Ся Ву было уже самое ценное сокровище. Это была красная тоска, разрывающее сердце. Поэтому Танг Сань дал ей медицинскую траву, которая даже не могла сравниться с бессмертной. Поэтому, чтобы усвоить эту энергию, Ся Ву понадобилось меньше всех времени, и она проснулась самой первой. Хихихих, я поднялся на целых 5 рангов. Теперь я непобедим, с восторгом объявил всем Оскар. Мухахахах, я тоже не отстал от тебя. У меня такое чувство, что эта трава даже немного исправила природу моего злого феникса. Вслед за Оскаром из транса вышел толстяк. Я даже готов стать вегетарианцем, если брат Танг Сань будет кормить нас подобной травой, добавил толстяк. Танг Сань тут же оказался рядом с толстяком и от всей души влепил ему подзатыльник. Ты бы еще луну с неба попросил. Если ты будешь постоянно есть такие травы, то пойдет не на пользу, а во вред твоей культивации. Мы дружно захохотали. Толстяк с Оскаром еще какое-то время продолжали всех развлекать. В это время Жужун рассматривала изменения, произошедшие с ее духом. Теперь ее дух выглядел намного более впечатляющим. Появилась даже легкая белая дымка, заставляющая пагоду выглядеть таинственно и мистично. Но самое удивительное было то, что ее дух мутировал и изменился. Но Жун-Жун настолько была поглощена своими мыслями, что просто не замечала произошедшего. «Жун-Жун, а ты случайно ничего особого не чувствуешь? Этот рывок не дал тебе чего-то необычного?» На мои слова ответом был лишь недоуменный взгляд. «Нет, конституция моего тела немного улучшилась. Но на этом, вроде как, все. Я же не толстяк, у которого культивация смогла укротить злую природу. А, если приглядеться получше, Продолжал я пытать намекнуть. Эх, ну ладно, давай просто посчитаем этажи твоей пагоды. 1, 2, 3. Начал я указывать пальцем последовательно на каждый из уровней пагоды. 5, 6. Когда счет перешел через цифру 7, все тело Жун-Жун напряглось, а на лице застыло выражение неверия. То, о чем мечтал ее отец, перешагнуть через границу пагоды 7 сокровищ, случилось с ней, но это случилось так неожиданно, что она просто не смогла в это поверить. Как? Потеряно начало Жун-Жун. Я обнял ее сзади и нежно чмокнул ее в щечку. Поздравляю со вторым пробуждением духа, глупышка. Теперь он мутировал. Мутировал. Жун-Жун смаковала слово у себя, на языке, привыкая к тому, что произошло. А затем она повернулась ко мне и впилась в мои губы страстным долгим поцелуем. «Барти Цулинь, это просто архимегакосмично», — в восторге произнесла она. Все слышали мои слова, и окрыленные успехом Жун-Жун начали проверять своих духов. Но тщетно. Мутация духа — это не то, что может произойти просто так. В случае с Фэнк-Фэнк и Чен Юэ причиной послужил резонанс их духов и мое тело как катализатор. А в случае с Жун-Жун причина была в ее высокой совместимости с той травой, что дал ей Танксань. Оторвавшись от меня, Жун-Жун тут же поспешила к Танксаню и склонилась в глубоком искреннем поклоне. «Братец Танксань, я не знаю, как могу благодарить тебя. Все, что произошло, целиком и полностью твоя заслуга». Слова Жун-Жун были полны искренности и благодарности. Танксань даже почувствовал себя неловко от такого потока эмоций. «Брось это. Я дал тебе всего лишь медицинскую траву и не ожидал, что от нее может быть такой эффект. То, что произошло, целиком и полностью заслуга твоей удачи. Ее тебе следует благодарить, а не меня». На Жун-Жун не могла так просто это оставить. Как бы то ни было, братец Танксань, если бы не ты, этого бы могло никогда не случиться. Поэтому я всегда буду благодарна тебе. Раньше пагода семи сокровищ ограничивала мою культивацию до 79 уровня. Но теперь с вторым пробуждением я могу культивировать так же далеко, как и все остальные. Весь мой клан теперь в долгу перед тобой. То, что сказала Жун-Жун, было правдой. Хоть она и пыталась об этом не думать, но сознание того, что ее культивация ограничена по сравнению с остальными, тяготило ее. Однако, теперь она могла распрощаться с этими сомнениями раз и навсегда. Вокруг Жун-Жун собралось множество наших товарищей. Всем не терпелось поздравить ее. В это время наконец-то открыл глаза Юся Ганг. Все его тело было покрыто зловонными токсинами. Поскольку он был гораздо старше всех нас, этих токсинов было гораздо больше, чем у кого бы то ни было. Юся Ганг не стал терять времени даром и сразу же отправился в купальни, чтобы обмыться, переодеться и привести себя в порядок. Я посмотрел на себя и остальных. Мы также были покрыты зловонными токсинами. Предлагаю разойтись по нашим спальням, чтобы смыть токсины и переодеться, после чего снова встретиться здесь. Если этого не сделать, токсины могут впитаться обратно в тело, предложил я. Все согласились. Поэтому вскоре мы разошлись по своим спальням, но только для того, чтобы почти сразу же снова собраться в хижине Лиу Илронг. Когда подошел Сиаганг, его было не узнать. В руках он нес Лупаося, и его оружие казалось намного больше, чем было до того. Кроме того, Сиаганг будто помолодел. Исчезли морщинки, его кожа стала более гладкой и блестящей. Танксань тут же подбежал к нему и взволнованно спросил: «Учитель, как вы себя чувствуете?» Юся Ганг вздохнул. «Наконец-то после стольких лет я смог проделать то, чего жаждал всего так долго, за один момент и прорваться на 30 уровень. Учитель, возможно, выйдя из тупика, в котором вы так долго пребывали, ваш прогресс в культивации увеличится в разу», — поспешил обнадежить его Танксань. На это Ся Ганг лишь скривил губы. «Лучшее время для культивации — это когда ты молод. Чем старше ты становишься, тем тяжелее тебе культивировать и тем медленнее прогресс. Мне уже за 50, у меня осталось всего пара лет. Единственное, чего я хочу, это чтобы вы зашли так далеко, как только можете. Учитель, но даже так, у вас еще целых несколько лет. За это время вам не раз могут попасться счастливые случаи, которые могут помочь вам сильно продвинуться в вашем совершенствовании», — сказал я. Я не хотел, чтобы он сдавался так легко. Юся Ганг был не уверен в себе из-за того, что долгое время в его оружии был изъян. «Что же, если это предначертано, то значит будет так», — начал он. «А сейчас давайте не будем думать о таких мелочах. Мы должны остаться здесь на какое-то время, прежде чем отправиться за следующими духовными кольца, чтобы стабилизировать фундамент нашей культивации». Все кивнули. Несмотря на то, что мы все обладали сильным фундаментом, и обычный прыжок в рангах не был для нас никакой проблемой, то сейчас каждый из нас прыгнул по крайней мере на 5 рангов вверх, целая половина духового звания. Такой бурный рост определенно нужно было стабилизировать. Глава 70. 71. Отсутствует. Глава 72. Золотой священный колебаш. Глава 72. Золотой священный колебаш. Колебаш или тыква-горлянка, или трубка, сделанная из тыквы. Итак, все сидели, культивировали и стабилизировали свои ступени развития. Несмотря на то, что культивация не могла никак повлиять на уровень их духовной силы. По словам Юся Ганга, это было не совсем так. На самом деле, даже 10 ступеней развития и невозможность преодолеть узкое место в культивации не являются препятствием для того, чтобы культивирование было эффективно. По словам Юся Ганг, культиватор получит ту силу, к которой он обращается, просто это произойдет не сразу, но тогда, когда он сможет преодолеть свои пределы. Мне же не нужно было ждать целых 7 дней для того, чтобы получить свое духовное кольцо. Поэтому я отправился в спальню Лиу Илронг и улегся на ее постели. Я тут же перенесся в свой бессмертный план. Я сразу же смог наблюдать, как несколько духовных зверей резвились на полянке, просто играя вместе. Интересно, как они мирно уживались, несмотря на то, что были разных видов, жили по-разному. За последнее время звери в моем духовном пространстве ощутимо прибавили. Причина была в ауре бессмертного плане. Они могли развиваться тут гораздо быстрее, чем во внешнем мире. Да, обычно те звери, которых я купил, уживались мирно, ведь я старался избегать покупки агрессивных видов. Но были среди них и исключения. Это были 5 обезьян. Они обижали остальных животных и бессовестно грабили их, отнимая у них рыбу и кости, чтобы иметь возможность торговать с маленьким рисом. Ну, как бы не интересно было наблюдать за фауной моего мира, меня ждало кое-что поинтереснее. Я только что достиг 50 ранга, а это значило, что я встречусь с духовным зверем, которому от 5000 до 9999 лет. На этой территории звери были немного слабее, поэтому я решил двигаться дальше. Пока я не найду кого-нибудь особенного вроде титанической гигантской обезьяны, с древней родословной не было смысла драться с остальными. Я начал прочесывать территорию бессмертного плана, начиная с середины. Я передвигался по лесу, пытаясь отыскать кого-то обладающего подходящим мне духовным кольцом и не отвлекаться на зверей, которые не представляли для меня интереса. За это время меня несколько раз атаковали, поэтому я умертвил уже довольно много тушек, но ни разу не воспользовался возможностью собрать их духовные кольца. Причина была в том, что как только я взял бы хоть одно, оно тут же бы заняло место моего духовного кольца и стало бы моей способностью. А это было не совсем то, чего я желал. Я продолжал двигаться по лесу, пытаясь понять, каким именно духовным кольцом я желал бы обладать. Неплохо было бы завладеть духовным кольцом, позволяющим клонировать себя. Да, знаю, что вы скажете. У меня уже была возможность создавать клонов с помощью ледяной ци, но это были всего лишь иллюзии. Они не могли ни атаковать, ни говорить самостоятельно. Но если я получу возможность создавать настоящих клонов, и прибавлю к этому возможность создавать иллюзии, мои враги никогда не смогут сказать, кто из клонов является настоящим, а кто лишь иллюзия. Я пробыл в бессмертном плане порядка 30 часов, но так и не смог найти хоть одного подходящего духовного зверя. Со вздохом я вышел из духовного плана. У меня оставалось еще 10 часов, прежде чем меня насильно выбросить из бессмертного плана. И я планировал потратить их, чтобы создать сильный духовный навык, способный помочь мне побороться с соперником, чей уровень культивации превосходил мой. Вы скажите, что у меня уже был яростный удар бога обезьяны. Однако он бил равно эффективно как врагов, так и друзей, и в критический момент он не всегда мог спасти меня. Нужен был другой духовный навык, и у меня была идея, что именно мне было нужно. Снова я отправился в бессмертный план. Я оказался на площадке, которую я сделал специально для тренировок. Что ж, пора начинать. Я призвал посох ледяной ци. Именно он вместит мой новый навык. С помощью силы я превратил навершие в острое лезвие копья. Идея была простой, но в то же время за этой простотой стоял серьезный расчет. Первым делом я заставил копье вобрать в себя столько энергии земли, чтобы оно стало необычайно прочным и крепким. Так оно сможет пробить щит даже духовного мудреца. Но это было только начало. Следующим шагом я заставил на кончике копья собираться энергию металла. С такой силой, уже ничто не сможет остановить его пронзающую мощь. Осталась только маленькая вишенка на торте. Я заставил крутиться вокруг кончика копья две противоположные энергии. Энергию огня и энергию воды. Сейчас они были неактивны, но как только они попадут в цель, энергия противоположных стихий срезонирует и произойдет взрыв. Причем, он будет гораздо мощнее, если бы это был просто взрыв от огня. Ну, вроде как, настала пора испытать мегаплюшку. Я выбрал целью дерево вдалеке и бросил в него копье. С ревом активировались массивы, и воронка на кончике копья жадно начала напитываться силой. От мощи вступивших в конфликт сил огня и воды пространство начало подергиваться маревом. Ба-а-ам! Раскат громоподобного взрыва разнесся от того места, где копье вошло в дерево, выбранное мной целью. Оно даже не заметило препятствия, продолжив лететь дальше. Множество духовных зверей всполошилось внезапной тревогой. Они пытались понять, что же произошло. Копье прошило еще 10 деревьев на своем пути, прежде чем смогло остановиться в стволе еще одного толстого дерева, прорезав его почти напополам. От первого дерева не осталось фактически ничего. Сила взрыва была такой страшной, что фактически дерево испарилось. Чуть лучше дело обстояло с остальными насаждениями дендрариев, но все равно эффект превзошел все мои ожидания. И это были не самые слабые деревья, да еще и усиленные бессмертным планом. Навык получился просто сказочным. Над моей головой послышалась возня. Когда я поднял взгляд, то увидел знакомую мне пятерку приматов. Они с любопытством таращились на меня. «Ша-ша-ша, пошли вон, не видите эксперимент у меня тут?» Попытался я прогнать их, махнув в их сторону рукой. На такую несправедливость обезьяны разозлились и принялись перекрикиваться, маха на меня своими лапами, требуя, чтобы ушили не они, а я. Подумав, как это должно было выглядеть со стороны, я не выдержал и рассмеялся. Трак, лигур показался внезапно из кустов и прыгнул на меня. Бададабам, один удар посохом ледяной ци, навершие, которого я превратил в булаву, и лигур лег на землю словно тряпичная кукла. Из его рта вытекал поток крови. Похоже, что ударом я повредил его внутренние органы. Эх, видели бы меня сейчас защитники природы. Убиваю лигуров, чтобы просто проверить свои силы. Для того, чтобы получить более честные результаты, я был в своей обычной форме. Если я пребывал в форме духа, повреждения были бы куда как серьезней. Конечно же, духовное кольцо лигура мне было ни к чему. Шел уже второй день, когда члены нашей группы пытались стабилизировать свою культивацию. И я провел уже 5 часов, выискивая нужного мне зверя. Я передвигался по лесу, перескакивая с ветки на ветку, используя для сцепления гибкие пальцы и хвост. Такое ощущение, будто я не прыгал и парил в воздухе. Свобода. Внезапно под моими ногами проскользнула золотая тень. Все случилось так быстро, что я не успел приготовиться. Такое чувство, что огромный таран на первой космической скорости врезался мне прямо в грудь. Поскольку я не был готов и не находился в форме короля обезьян, эта атака нанесла мне немалый урон. Мои кости были частично сломаны, внутренние органы ранены, а сам я пробил в земле небольшой кратер. Если бы не регенерация Феникса, работающая постоянно, повреждения были бы куда как серьезнее. Я тут же вскочил на ноги, применил трансформацию и ломанул, что только пятки сверкали в противоположную от нападающего сторону. Только через километр, когда мои ранены немного зажили, я оглянулся и решил изучить вражину. Вражина оказалась монстром растительного типа и представляла из себя гигантскую золотую тыкву в форме песочных часов, к которой было прикреплено еще 4 тыквы поменьше. Судя по движениям, монстр использовал эти маленькие тыквы в качестве снарядов и именно так беспардонно врезались в мою бедную тушку. Соединены тыквы-сателлиты с основным телом были с помощью лоз. Пока я изучил монстра, он также смотрел на меня, следя за моими действиями. В его глазах было столько мудрости, сколько будет не у каждого монстра 10 тысяч лет, даже речь шла о монстре-обезьяне. Что же, пора использовать умение оценки. Имя. Золотой божественный колобаш. Возраст. 8888 лет. Способность. Очищающая тыква-горлянка. Этот зверь определенно обладал внушающей силой. Прежде чем нападать на него, я хотел полностью восстановить свои силы. И похоже, он обладал достаточным разумом, чтобы понять, что именно я делал, и не дать мне этого сделать. Тыква направилась в мою сторону, вращая своими тыквами-сателлитами. Я чувствовал силу и давление, идущие от нее. Чтобы быть на таком уровне всего лишь в возрасте 8888 лет, Тыква должна была обладать какой-то особо ценной духовной родословной. По силе, я думаю, она могла даже посоперничать с духовным мудрецом. Я должен был отнестись к ней со всей серьезностью. По крайней мере, она не слабее Фландера или Чжаауцзи. Для того, чтобы, как следует встретить дорогого гостя, я призвал пространство резни. Не было причин экономить на силе и энергии. Если я выбьюсь из сил, меня просто выбросит из бессмертного плана. К тому же, когда, потрясая тыквами, золотой колебаш оказался совсем рядом, я призвал посох ледяной ци и создал три свои иллюзии. Когда золотой колебаш увидел меня в нескольких ипостасях, он на секунду замедлился. От каждой иллюзии распространялась та же аура, что и от меня. От каждой из них исходило то же ощущение опасности, что и от меня. Поэтому она просто не могла понять, кого же атаковать. Все, кроме одной тыквы сателлита, были притянуты к основному телу, чтобы иметь возможность оборонять монстра. В принципе, можно было бы создать куда больше иллюзий. Однако, для их контроля я использовал силу своего разума, и пока не мог контролировать так много тел. Они бы просто стояли как истуканы, излучая ту же ауру, что и я, и ничего при этом не делая. Кроме того, если тыква их повредит, то они обернутся горой бесполезного льда. Да и эти три клона я МГ контролировать только благодаря технике разделения контроля сердца Жун-Жун. Но похоже, я недооценил уровень разумности тыквы. Она проигнорировала тела иллюзии и сосредоточила свой взгляд именно на мне. Если три тела клонов появились словно из ниоткуда, то я стоял на том же месте, что и прежде. Поэтому, если исключить возможность телепортации, то меня было достаточно легко обнаружить. Но я был готов к такому. С помощью ледяной ци иллюзии я сотворил густой туман, марево которого заволокло все вокруг, в том числе и золотой колебаш. Поскольку этот туман был моим детищем, я мог видеть сквозь него, как сквозь прозрачное стекло. Я и три моих клона начали двигаться вокруг тыквы, нарезая круги. Очевидно, я хотел запутать тыкву и атаковать, когда она подставится. Первый клон рванул вперед, излучая сильное намерение убивать. Ему на перехват тут же отправились две тыквы. Не откладывая в долгий ящик, с другой стороны я тут же запустил в атаку другую иллюзию. На перехват отправились еще две тыквы. Во время столкновения клоны пытались защищаться, выставив вперед посохи ледяного ци. Но как только их коснулись тыквы сателлиты, они тут же обратились в лед. Но главное, они сделали свое дело. Пользуясь предоставленной возможностью, я рванул вперед. В моей руке закрутился посох ледяного инь. Бам! Я почувствовал отдачу в руках от удара. Тыква взревела и поспешила вернуть свои горлянки, чтоб атаковать меня. Но поздно, то место, куда они ударили, было пусто. Я уже ускользнул оттуда. Первая атака прошла успешно, но я смог лишь немного поцарапать шкуру чудовища. Панцирь зверя оказался очень крепким. Настала пора второго раунда. Я попробовал ту же стратегию, однако она не возымела такого же успеха. Колебаш адаптировался и теперь отправлял на перехват только по одной из своих тыкв. Битва затягивалась. Вскоре прошло уже полчаса с тех пор, как завязался бой. Это становилось сражением на выносливость. В принципе, с моей регенерацией Феникса у меня было преимущество. Однако, моя духовная сила быстро истощалась. Очень скоро мне придется покинуть духовный план, если я не смогу победить. Или опасность быть убитым тыквой будет отнюдь не призрачной. Пока было время, я должен был что-то придумать. Я создал еще одну иллюзию за своей спиной. С помощью пространства резни, я стер следы моего присутствия. Благодаря тому, что тыква была измотана, она не заметила подмены. Мои иллюзии вращались вокруг вражины, а я ожидал, когда же они дадут мне шанс, и тыква откроется для атаки. И пускай четвертый клан контролировался мной не так хорошо, этого должно было хватить. Я проделывал этот маневр уже несколько раз за последнее время, поэтому золотой колобаш вполне ожидал этого. Поэтому я задумал кое-что другое. Я отошел дальше назад, так, чтобы не попасть в поле восприятия тыквы. Настала пора для финальной атаки. Пока мои клоны отвлекали внимание тыквы, у меня был шанс. На вершине посоха ледяной ци стал острием копья. Это был тот самый навык, который я недавно испытывал, уничтожая лесопосадки. Его недостатком было долгое время приготовления. Но благодаря тому, что золотой колобаш сражался с клонами, у меня было время. Время шло, я заставил клонов завращаться быстрее, потому что на финальном этапе мои приготовления становились куда заметнее. Пора. На острие копья начинали набирать силы массивы огня и воды. Мои клоны кинулись на Калабаш, излучая при этом гораздо более мощное намерение убивать, чем раньше. И хотя тыква была умна, ей этого не хватило, чтобы понять мою задумку. 4 тыквы сателлита взметнулись к клону, оставив основное тело тыквы беззащитным. Это была моя победа. Своими предыдущими атаками я заставил ее поверить в то, что 3 клона это мой предел. Как? Копье устремилось прямо на вражину. Золотой Калапаш почувствовал атаку, как только она достигла зоны его восприятия. Тыква поспешила вернуть свои тыквы сателлиты обратно, но это было слишком медленно. Она не успевала. Бададададм. Копье врезалось прямо в основное, похожее на лицо тело тыквы, и отправила тушку зверя в полет. Она пролетела где-то 20 метров, прежде чем грохнулась на землю. Все 4 отростка распластались на земле, и от них не было видно и следа жизни. Из основного черепа тыквы торчала посох ледяной инь, а затем я увидел, как от тела монстра отделилось темно-фиолетовое кольцо. Видя это, я облегченно выдохнул. Преодолевая усталость, я проковылял к тушке поверженного представителя флоры. Если он был такой сильный, то какова же будет его способность? Задался я невольным вопросом. Я сел рядом с трупом врага и принял духовное кольцо в себя. Способность 5-го ранга. Очищающая тыква-горлянка. Способность, полученная от монстра, обладающего родословной дерева Игдраксигель. Описание: владелец может производить эликсир, дающий бафы и действующим как противоядие. Чем больше будет произведено эликсира, тем больше духовной силы будет затрачено. Эликсир может храниться в течение 3 дней. Качество белое. Противостоит основным ядам, очищает кожу, увеличивает защиту. Качество желтое. Нейтрализует все обычные яды, очищает плоть, увеличивает физическую силу. Качество фиолетовое. Нейтрализует все необычные яды, очищает внутренние органы, увеличивает жизненную и физическую силу. Качество черное. Нейтрализует все редкие яды, чистит 12 основных и 8 дополнительных меридианов, улучшает циркуляцию энергии. Качество красное. Нейтрализует все смертельные яды, чистит костный мозг, увеличение внутренней защиты, внутренней жизненной силы. Качество золота. Нейтрализует все яды, даже божественные, очищает душу, второе пробуждение. Просто замечательно, наконец-то я могу исполнить голубую мечту Оскара и превратить его дух еды в дух сосиски. Что еще важнее, я могу помочь Юся Гангу вылечиться. Также я планировал отдать это зелье в качестве подарка Нинг Фингчжи и другим 2 защитникам клана. И да, та часть, которая вам не понравится. Я также помогу Танг Саню с пробуждением его духа. Не могу же я дать всем это зелье и обделить его. Глава 73. Достаточно силен. Глава 73. Достаточно силен. К своему удивлению, я обнаружил, что слившись с кольцом, оставшимся от монстра, я слился и с его душой. И сейчас душа монстра пыталась нанести вред моей душе внутри меня. Это было так удивительно. Особенно, если учитывать, что Калабаш не достиг и 10 тысяч лет, что еще раз подчеркивало, насколько особенной родословной он обладал. Он издал стрекот, полный горечи разочарования. Как бы сильно он ни пытался, все попытки тыквы были обречены на неудачу. Сила моей души, моей воли достигли впечатляющего уровня. И несмотря на все то могущество, каким обладали остатки души монстра, он не смог причинить моей душе никакого вреда. Думаю, по силе намерения я даже не уступаю Танг Саню. Ну, если и уступаю, то совсем немного. Потерпев поражение в битве душ, Калабаш решил пробиться к моему разуму. Но и тут его ждало разочарование. Если принимать в расчет мою прошлую жизнь, мне уже было большое 33 лет, и мой разум нельзя было назвать незрелым. Не сумев пробиться и ранить мой разум, Золотой Калабаш разразился яростным стрекотом, полным негодования. Так, пора заканчивать это представление. Я победил тебя один раз, я побежу тебя и на сей раз. Я собрал силу своего намерения и сформировал из него импульс, наполненный убийственной аурой. Как только импульс достиг души Калабаша, та взвыла, но ничего уже не могла сделать. На этот раз золотой божественный Калабаш был уничтожен окончательно и бесповоротно. Все, что от него осталось, это кольцо с навыком, которое я сейчас и усваивал. Спустя час слияние было закончено. Я полностью усвоил кольцо, и оно стало частью меня. Само собой, в моем сознании появилось понимание нового навыка. Он позволял мне создавать тыкву-горлянку с зельем, нейтрализующим большинство редких ядов, которые только были на континенте Дуолуа. Оно также очищало кожу, плоть и внутренние органы. Со временем этот навык будет развиваться, и тогда его возможности выйдут за пределы всяческих ожиданий. Думаю, когда я эволюционирую, навык станет поистине поразительным. Когда я полностью усвоил навык, то не спешил оканчивать культивацию. Причина была в той энергии, что я почувствовал внутри себя. Новые потоки энергии поднимались внутри меня и требовали выхода. Я так и знал, что длинный вялый банан еще не показал весь свой потенциал. Те травы, что дал нам Танг Сань, обладали потрясающим эффектом и дали всем возможность подняться на несколько рангов вверх, в то время как я смог подняться чуть больше, чем на 2 ранга. Поэтому нет ничего удивительного, что после усвоения нового кольца в моем теле проснулась спящая энергия. Потратив какое-то время на то, чтобы направить энергию в нужное русло, я смог прорваться сразу на 2 уровня, и теперь я был 52 ранга. Просто здоровские ощущения. Теперь, когда я впитал в себя новое кольцо, должен был измениться и мой бессмертный план. Я планировал потратить большую часть времени в нем, чтобы развить свое кольцо до кольца монстра, прожившего 1 миллион лет. Как-то незаметно прошли несколько дней. Все время, которое я мог, я был в бессмертном плане и только и делал, что повышал ранг моего 5-го духовного кольца. За это время, мне едва-едва удалось убить нужное количество зверей, чтобы повысить статус 5-го духовного кольца до возраста 1 миллион лет. Каждый раз, когда происходила эволюция в способностях кольца, происходили поразительные перемены. И теперь оно могло очищать кожу, мышцы, органы, костный мозг, меридианы и даже душу. Также оно могло нейтрализовать всевозможные яды, которые только мог встретиться. Впрочем, я не уверен, как далеко распространялось значение слова «всевозможные». Несмотря на все свое желание попробовать чудодейственную силу эликсира, я так этого и не сделал. Причина? Ну, просто я сомневался, что один человек может выпить из бутылочки более 1 раза. И хотя в описании способности не было ничего сказано о подобном ограничении, мне не хотелось так рисковать. Глупо потратить свою, возможно, единственную попытку на жидкость кольца, когда оно только в фиолетовом ранге. Как я уже и говорил, неделя прошла очень быстро. В хижине Лиу Илронг все начали выходить из забытья, полностью стабилизировав свою основу. Как только все собрались вместе, слово взял Юся Ганг. Итак, все, кто достиг следующего ранга, отправится вместе со мной и Лиу Илронг в лес заката на поиски ваших новых духовных колец.